Глава 51. Мила. Вернувшись в комнату, я застала Ларию за уборкой и укладыванием моих нарядов в шкаф. Хотя откуда у меня взялись эти многочисленные платья, было непонятно. Должно быть, Варгус подсуетился, чтобы я не позорила своим скромным внешним видом Руазу. «Вы уже вернулись?» — крайне удивилась девушка. «Так быстро? Что-то случилось?» «Все хорошо», — ответила сквозь зубы, продолжая злиться на неожиданный щелчок по носу, который получила от Чауса. Ловко же он указал мне на место. А я-то расслабилась, думала, отдохну. Ага, как же, еще на бал собралась. Вообразила себя Золушкой из сказки. Ну-ну, похоже, этот мир и его жители, пока не вытянет с нас с Зинкой все соки, не успокоится. «Помоги мне, пожалуйста, снять все это и оставь. Буду признательна, если завтра утром разбудишь. Нужно будет уехать». «Совсем?» — испуганно вскрикнула девушка. «К сожалению, нет», — буркнула со вздохом, поворачиваясь спиной для расшнуровки корсета и разбора прически. «На несколько часов. Затем вернусь к пробуждению ее высочества, чтобы выполнять свои обязанности главной фрейлины, будь они неладны». «А-а-а!» – растерянно протянула Лария, стаскивая с меня платье. «Мне что-нибудь подготовить перед тем, как вас будить?» «Да, обычное рабочее платье и белый халат, там у меня в сумке лежит. Пожалуй, все». «Хорошо, Лаира, мила, сделаю», – заверила меня горничная, исполнила обязательный книксон и покинула мою спальню. Я же приняла душ и легла в постель. Но уснуть никак не получалось. Я долго ворочалась, пытаясь усмирить мысли и гнев на магистра, Руазу, Аркуса, ну и Рогнедушку с Клавой до кучи. Хорошо им, развлекаются там, танцуют, веселятся, а я должна работать. Балы не для таких, как мы с Зинкой. Ах, обидно, но не очень-то и хотелось. Нет, так-то, если честно, конечно, хотелось. Я все-таки молодая девушка, и ничто девчачье мне не чуждо, только не судьба похожа. Ну и ладно. Нужно просто вспомнить, зачем мы здесь. Для трехгодичной работы, а после – вознаграждение и домой. Мы уйдем, а они все останутся и думать забудут про очередных иномерянок. На наше место придут другие. Такова жизнь. Аутотренинг помог. Я постепенно успокоилась и уснула. Утро встретило пением птиц, свежим воздухом из распахнутого окна и деловито расставляющей на столе какие-то тарелки Ларией. «Доброе утро, Лаира, мила. А я вам тут завтрак принесла», — смущаясь, сообщила девушка. «Спасибо», — поблагодарила я, даже растрогавшись. «Мне никто никогда не приносил завтрак. Разве только мама, когда я болела». Воспоминания о родителях заставили всхлипнуть, однако поток слез удалось сдержать. Не время. «Ой, да не за что!» — отмахнулась с улыбкой служанка. «Это все Лара Сурья, наш повар. Она как услышала, что меня к вам приставили, сразу расстаралась. И еще просила узнать о ваших предпочтениях. Вы ведь ее сына спасли». «Я?» «Да, он был ранен, но вы его вылечили». «Правда?» Удивилась, вспоминая всех своих многочисленных пациентов. На душе стало неожиданно приятно от такого знака внимания. Как говорил Сталин, хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны. Значит, я не так плоха, раз меня подкармливают и могу собой гордиться. От депрессивных ночных мыслей не осталось и следа. И правда, чего это я? Подумаешь, балы, принцессы, властелины. Я вон людей спасаю. У меня самая лучшая работа в мире. И я ее сама выбрала. Да, часто бывает страшно. Не все получается настолько идеально, как бы хотелось. Но ведь мы с Зинкой стараемся и всей душой переживаем за своих пациентов. Стремимся самообучаться и совершенствовать свои навыки. Эх, и как она там? Скоро ли всех долечит и освободится? Я уже скучать начинаю. Мысли о подруге снова заставили загрустить, но вкусный завтрак вернул настроение на уровень приподнятого. Поев, я быстро собралась, взяла свой чемоданчик и отправилась вниз, к вызванной Ларией карете, которая должна будет отвезти меня в местную больницу. Пока ехали, я с интересом разглядывала местную столицу из окна своего экипажа. Город был чистый, опрятный, и он начинал просыпаться. Широкие улицы уже убирали дворники. Люди в темных одеждах сновали по своим делам. Везде слышались голоса и приветствия. Открывались лавки и магазины с яркими вывесками, опять же в темных тонах. Домики, одна- и двуэтажные, сделанные из дерева либо камня, плотно стояли вдоль дорог, и во всех можно было заметить витражные разноцветные окна. Было очень любопытно наблюдать за жизнью иномирного города, и хотелось запечатлеть в памяти все детали увиденного. Вот, смеясь, бегают дети. Вот степенно прохаживается возле булочной, ожидая открытия, дородная Матрона с корзиной в руках. Вот молоденькая девушка быстрым шагом идет в известном только ей направлении. Вроде ничего необычного, однако все вместе дарило ощущение сказки, волшебства. Наконец мы приехали. Больница представляла собой длинное деревянное здание, огороженное таким же забором с широкими воротами. Неожиданно мне навстречу вышла целая делегация мужчин в темно-синих костюмах. «Лаира, мила, как же мы вас ждали!» — сообщил один из них, самый старый и, наверное, главный, с восторгом хватая мою руку для лобызания. Оказалось, что встречающие являлись местной ассоциацией лекарей, что собралась специально для знакомства со мной, которое им пообещал магистр Чаус. Я прямо знаменитостью себя почувствовала и захотелось бежать. Только старичок крепко держал мою руку, а пути отхода к карете перекрыли другие лекари. Ну вот, выявлена еще одна особенность темных – хватать и не отпускать, как бы жертва ни трепыхалась.